Глава вторая. Двойная страховка. Свой рассказ он начал с августа 91 года. В Москве генералы устроили путч. Звезда Горбачева закатилась. Началась эпоха Ельцина. Грегор Самарин предложил, чтобы Веллер и Велькер послали его в Россию выяснить, какие там существуют возможности для инвестиций. Он утверждал, что поскольку путч провалился, судьба коммунизма предрешена. Победоносное шествие капитализма уже не за горами. Сейчас самое время организовывать фонды с долевым участием русских. Благодаря его, Грегора, знанию языка, страны и людей, банк Веллер и Велькер имеет конкурентные преимущества, которые следует использовать. До этого момента Грегор был чем-то вроде прислуги за все. Он занимался всем подряд. От вождения автомобиля до курьерских развозок, от ремонтных работ в банке, в доме и во дворе, до помощи в кассе, бухгалтерии и делопроизводстве. Он сдал выпускные экзамены, но не стремился получить высшее образование. Впрочем, никто его и не уговаривал. Еще школьником он был сметлив и услужлив, и в любой момент оказывался под рукой. Он жил в отдельной квартире в доме старого Велькера на Густав-Кирхоф-штрассе. Имел скромное ежемесячное жалование, ему никогда не отказывали в деньгах на покупки или на отпуск. Но он редко обращался с просьбами. В школе, будучи по матери русским, он учил русский язык и раз в год наведывался в Россию. Дома он ездил на старых машинах, принадлежавших членам семьи Велькер. Он был частью фамильного имущества. Его предложение всех удивило. Но почему бы и нет? Почему бы ему не попытаться себя проявить? Если ничего не выйдет, он хоть отдохнет, пусть устроит себе что-то вроде отпуска, а если получится, во что никто не верил, тем лучше. Так что его отправили. Отсутствовал он почти полгода. Звонил, слал факсы и электронные письма. Предлагал инвестировать крупные суммы в энергетику от электростанций в Москве и Свердловске до лицензий на бурение на Камчатке. Иногда сообщал о русских бизнесменах, желавших вложить свои деньги на Западе и приезжавших в Шведцинген. Его сведения оказывались недостоверными. С русскими бизнесменами дальше разговоров дело не шло. Но после России Самарина точно подменили. И дело было не только в том, что он начал говорить с русским акцентом. Он одевался, держался и вел себя по-другому, словно входит в число руководителей банка. Старик Веллер в это время отошел от дел и переселился в дом престарелых святого Августина. Бертрам и Штефани не хотели обидеть Грегора. Разве они не собирались вести себя не так, как их отцы? Разве не планировали искоренить в отношениях со служащими высокомерие и чванство? Разве Бертрам и Грегор не выросли вместе? Разве Грегор не работал всю жизнь на семью и на банк? Потом он заговорил о поглощении Сорбского кооперативного банка. Бертрам и Штефани пытались ему объяснить, почему этот шаг представлялся им ошибочным. Они считали, что будущее банка Веллер и Велькер связано с инвестиционным консалтингом, а не с обслуживанием вкладчиков. Кризис 80-х годов удалось преодолеть, потому что банк сократил оборот, потому что они отказались от второстепенного и сосредоточились на главном. Но Грегор упорно стоял на своем. Однажды он вернулся из Берлина с сообщением, что завершил переговоры с ведомством об опеке над государственным имуществом, которые продолжались несколько недель, и купил Сорбский кооперативный банк за сущие гроши. Доверенностью он подделал так, что, мол, если угодно, можете заявить об этом в полицию, тогда его отдадут под суд и посадят в тюрьму. Если действовать быстро и решительно, вероятно, можно успеть отказаться от сделки. Но не бросит ли эта тень на банк Веллер и Велькер? Как отреагируют клиенты, узнав из газет про неразбериху в руководстве банка? Не лучше ли разрешить Самарину довести до конца дело с Сорбским кооперативным? Он уверен, что у него все получится. Это банк маленьких людей. В них он хорошо разбирается, поскольку и сам вышел из низов. Разве семья не в долгу перед ним? Разве не обязана дать ему шанс? Семья нехотя согласилась. И, как ни удивительно, дело наладилось. Хотя через год прибыли у Сорбского банка все еще не было, но и убыточным он тоже не стал. Кроме уже существующего главного отделения в Котбусе, было открыто несколько филиалов в сельской местности, и Самарину удалось выполнить требования ведомства не увольнять персонал. Похоже, у восточных немцев денег больше, чем принято думать. Складывалось впечатление, что у Грегора прирожденный талант выбивать финансовую поддержку из земельного, федерального и даже европейского бюджета. Наконец-то Самарин добился успеха. Так они думали, пока Штефани не разобралась в сути дела. Она не доверяла красивому фасаду, не доверяла Грегору, поэтому не постеснялась порыться в его документах, хранившихся в офисном шкафу и в компьютере. И с помощью русского эмигранта-экономиста, которого нашла в Берлине, перевела на немецкий язык все, чего сама не могла понять. Она проинформировала Бертрама, и вместе с мужем они вызвали на ковер Грегора. Они объявили, что дают ему месяц на то, чтобы избавить их банк и их семью от своих грязных махинаций и своей персоны. Они не заявят в полицию, но видеть его больше не желают. Грегор отреагировал совершенно неожиданно для Штефани и Бертрама. «Что это вы себе вообразили? Я не сделал ничего плохого, даже принес кое-какую прибыль, а вы собираетесь меня уничтожить? Я бизнесмен. У меня есть определенные обязательства, и я не могу позволить себе такую роскошь, как невыполнение деловых обязательств». Грегор заявил, что не собирается ничего менять. А коль скоро зашел об этом разговор, ему надоело перечислять все западные поступления через Лаузиц. Впредь он будет получать и хранить деньги непосредственно в Шведцингене. Лаузиц — название региона, в котором находится Котбус. «Ровно месяц», — сказала Штефани. «Разговор окончен. Не вынуждай нас идти в полицию». Через две недели Штефани погибла. Если бы Бертрам не принял условия игры, то следующими стали бы дети. Сначала один, потом вторая, а затем и он сам. Этот Грегор от своей наживы не откажется. С тех пор дети живут в Швейцарии в интернате, а при них всегда два молодых человека в темных костюмах или в спортивных костюмах для катания на лыжах, игры в теннис. Для пробежек или пеших прогулок. Бертрам был вынужден сказать руководителям интерната, что это охранники. После загадочного исчезновения матери, за которым может скрываться похищение или шантаж, ему приходится соблюдать осторожность. Руководители интерната ничего против не имели. Молодые люди старались не мозолить никому глаза. «Что было со мной, вы сами видели». Меня заставили переехать из дома в банк. Больше уже я не мог и шагу ступить без спроса. А потом появились вы, и мне удалось втянуть вас в игру истории о негласном компаньоне, потому что Грегору ваши расследования показались безобидными, и он побоялся, что у вас появится подозрение, если он вас прогонит. Я нанял вас не ради этого дурацкого компаньона. Я надеялся, что вы сообразите, что здесь происходит, и окажетесь на месте, когда придет время. Но так не получилось. Я смотрел на него, ничего не понимая. Ради бога, я ни в чем вас не упрекаю. Да, я надеялся, что вы разберете, что происходит. Когда Грегор не дает мне говорить по телефону, когда он игнорирует мои распоряжения, и когда заявляет, что я должен серьезно подумать над его словами, или волнуется из-за кейса, на который мне наплевать. Я думал, это наведет вас на мысль о том, что же на самом деле происходит в банке. Я надеялся также, что сегодня вы приедете раньше. И еще я думал, что дети пробудут там подольше. С вашей помощью я хотел вырваться из лап Грегора, пока дети гостят в Цюрихе у наших друзей, понимаете? У него двойная страховка. Когда дети на длинном поводке, у него остаюсь и я. А когда я на длинном поводке, там, где он не может заткнуть мне рот, у него в заложниках остаются дети. Пока они гостили у друзей в Цюрихе, они были для него недосягаемы. Теперь они попали к нему в лапы. Нам следует пойти в полицию. Вы с ума сошли? У них в руках мои дети. Они их убьют, если я пойду в полицию. Он не поднимал глаз. Все, что я могу, это вернуться обратно. Это все, что я могу. Он заплакал, как ребенок, навзрыд, и плечи у него вздрагивали.